Из-за моей спины выглянул Курт. Заметив его, полутринчи нацепили омерзительнейшие усмешки, а светловолосый неловко прокашлялся. «Дядя, я вернулся, как и обещал. Вы что решили насчет членства в Союзе?» «Дурак ты, Ганс», — выплюнул Курт. «И никакой я тебе не дядя. Я работаю сам по себе, и точка. Заруби себе на носу и не думай, что твоей компашке придурков удастся меня запугать». Он скрестил руки на груди. «Сначала я подумал, что он ведет себя столь вызывающе из-за моего присутствия. Но затем он обратился ко мне. Макс, иди к Густаву. Вы пока примиряйтесь к пианино. Я разберусь». Голос у него был мрачный, однако решительный. Фронтовика парой малолетних клоунов испугать было нельзя. Я счел, что встревать в чужие разборки ни к чему. Меня ведь даже попросили не вмешиваться. Но полутринчи думали иначе. Услышав, что их назвали придурками, они как по команде надулись и покраснели. Правый пихнул Ганса локтем в бок и вытащил нож. Его напарник слева показательно натянул кастет. «Тебя, пень трухлявый, давно не учили манерам, сейчас мы тебе доступно объясним, кого надо уважать». Ганс побледнел, но отговаривать сообщников не стал. Он сжал кулаки и сказал мне: «Ты вали отсюда, пока цел. Отобрал у меня работу и скалишься, гнида». Свои слова он подкрепил неуверенным замахом. «Получается, потасовки не избежать. Ганса я бить зарекся. Ни к чему это было. Все-таки он назвал Курта дядей, да и вспомнил я, что Мицгер упоминал некоего пропавшего Ганса, который не явился на разгрузку из-за карты выпивки. Так или иначе, вредить ему было себе дороже, пока я не разобрался в ситуации окончательно. Кулаки-то Кляйна размером немногим уступали арбузам, такими один раз врежешь, и можно на отпевание. К счастью, был и другой путь. Я ушел чуть в сторону от удара, подступил к Гансу, прижался к нему, нога к ноге, легко толкнул его в бедро, и парень отлетел назад, словно в него пальнули из пушки. За собой он увлек двух недоумков, грозивших оружием. Лестничная площадка была тесной. Они столпились на ней, как кегли и полетели. Гансу хватило ума не подниматься, а вот полутринчи жаждали расплаты. Дождавшись, когда вскочит первый, я сделал короткий шаг к нему и без затей ткнул костяшками пальцев в кадык. Ткнул легонько, едва коснулся, но этого оказалось достаточно. Он скорчился и захрипел, пытаясь вдохнуть. Я рывком поднял его, отобрал нож и без затей спустил молодчика с лестницы, напоследок придав ему ускорение пинком. Его товарищ, поднявшись, бросился на меня с кастетом. Я перехватил его предплечье, дернул на себя, раздался отчетливый хруст, и парень завопил диким голосом. Кастет упал в мою заботливо подставленную ладонь. Я зарядил полутринчу оплеуху, от которой он затих, и отправил вслед за первым остолопом. Расправа заняла от силы десяток секунд, и прошла с поразительной легкостью. Чувствовалось, что Максу далеко не впервой сходиться в рукопашной. Реакция у него была молниеносной, а с виду медведь неповоротливый. Впрочем, организм Кляйна, подстегнутый адреналином, дракой остался недоволен. Кулаки так и чесались поддать полутринчим изо всех сил, но после такого пришлось бы полдня потратить, оттирая от стен кровь, да и разговор с полицейскими получился бы тяжелым. Короче говоря, полевое испытание возможностей тела увенчалось оглушительным успехом. Оружие молодцов я после недолгого изучения сломал, нож переломил пополам, а кастет согнул. «Железо, дрянь», — объяснил я Курту. Он торопливо закивал. Его моя скорость впечатлила еще больше, чем меня самого. За ним маячил Густав. Он не вытерпел остаться наедине с пианино. В его глазах, когда он смотрел на меня, горел восторг. На какое-то время над лестничной клеткой повисла тишина. Ганс перестал притворяться, что валяется без сознания, и привстал с гримасой, потирая ногу. Курт смотрел на него со смесью брезгливости и жалости. «Дядя», — наконец выдохнул Ганс. «Пошел вон», — сказал Курт. «Тебя заждались внизу твои дружки. И не возвращайся, пока не наберешься ума, а лучше поезжай обратно. Берлин тебя испортил». Под презрительным взглядом Мицгера Ганс заковылял по лестнице. Он растормошил полутренчий, и бравая троица покинула дом, шатаясь, будто пьяные. Курт нахмурился и помассировал виски. «Дальний родственник», — сказал он, хотя я ни о чем не спрашивал. «Седьмая вода на киселе. Приехал покорять столицу. Попросили присмотреть, дать работу. Он ведь ответственный и трудолюбивый. А этот идиот связался с дурной компанией. Кто они? Черт их знает. Мне он их представлял, как охранную организацию левого толка. Они де покровительствуют союзам и объединением. Раньше он про них молчал, а после того, как явился в последний раз, его и прорвало. Я ему сказал, что больше терпеть его выходки не собираюсь, мол, нашел замену, и указал на дверь, а он словно взбесился. Объявил, что расшибался в лепешку, чтобы меня приняли в союз мясников, причем с заковыристым названием. Ни я, ни мои знакомые о таком даже не слышали. И для вступления якобы нужно выплатить первичный членский взнос, потом страховку. Он махнул рукой. Обычная шпана. Сегодня социалисты, завтра якшаются с независимыми, послезавтра гоняют вместе с нздоповцами большевиков и евреев. Пока страну раздирают на части позорным Версалем-1, эти падальщики урывают свои крошки. Так вы из народников, и вы, и ваше сообщество взаимопомощи, политическую принадлежность Курта, а также Союза, куда он меня настойчиво звал, я приблизительно представлял и так, но тут подвернулся удобный случай уточнить наверняка. Риторика Мицгера во многом напоминала прокламации ННП, немецкой национальной народной партии. Я из реалистов, Макс, ну и циник немного. Как не стать циником, когда видишь, что люди творят со своей жизнью? И можно на «ты» в самом-то деле. На одной войне воевали, да и сейчас выручил ты меня. С этих сопляков сталось бы полезть на рожон, встреть я их один, а с обрубком особо не повоюешь. Курт похлопал себя по нехитрому протезу. Мелькнула мысль смастерить ему новый, получше. Мелькнула и спряталась до лучших времен. Не народник я. Вылитую воду обратно в ведро не собрать, продолжил Курт. Кайзер трусливо удрал в Голландию, да и плевать на него. Незачем восстанавливать былое, тут сберечь бы то, что осталось. Я не мастер болтать, встретишься с Эдуардом, тогда языками и почешете. Это председатель сообщества. Мы вместе служили. Отличный парень, хоть и был фельдфебелем. Он хохотнул и вновь приобрел серьезный вид. Надо бы поспешить, до Фронау путь не близкий. Наш склад на самых задворках. Я прикинул расстояние и молча кивнул. Мясник жил на юго-востоке. Предстояло пересечь весь город, так как Рейнеккендорф располагался на северо-западе. Отличную вы им взбучку устроили, с придыханием произнес Густав. Взгрели как надо. Мне не понравился его взгляд. Так смотрит на кумира, на идола. И все из-за чего? Из-за того, что ловко избиваю людей. Брось, ерунда это, парень. Лучше б ты так восхищался учителями, врачами и учеными. Вот они, герои. Густав обиженно поджал губы, но открыто спорить не полез. Мой авторитет победил. Погрузили пианино в телегу. Работал я, по сути, в одиночестве. От одноногого крута пользы не было, а Густав больше бестолково метался вокруг, чем реально помогал. Придерживал пианино, когда надо, чтобы не завалилось, и на том спасибо. Когда мы закончили, повалил снег. Стояло безветрие, и крупные хлопья сыпались почти отвесно. Я поднял воротник пальто. Аккурат в первый день зимы, хмыкнул Курт. Его окутала задумчивость. Наверняка прокручивал в голове сцену с парнями в полутренчих, как не храбрись, а одному против них калеке не сдюжить, да еще и предательство Ганса. Мицгер вытащил сигарету, предложил и мне, я отказался. «Ладно тебе, Макс, это не буковый лист», — сказал он, затягиваясь. «Не та гадость, которую мы смолили в окопах, пока легкие не лезли наружу. Лесная тишина, а, я был непреклонен, бросил, когда вернулся». «Правильно», – неожиданно согласился Курт. «Я тоже, но иногда дергает что-то, и черт бы меня побрал, если это не капуста, пропитанная никотином, будто и не возвращался из траншей. Самообман – страшная вещь». Он затушил сигарету и постучал по борту телеги. «Трогай, чего ждешь?» Густав хлестнул вожжами клячу, и повозка тронулась с места. Склад представлял собой вытянутое одноэтажное здание. Крышу ему посеребрило свежевыпавшим снегом. По бокам его окружали братья-близнецы, такие же складские дома, державшиеся в стороне от поселения. Между ними вытянулись, как часовые, ветвистые деревья. На некоторых еще сохранились отдельные листья, съежившиеся и почерневшие. По левую руку от зданий тянулись поля. Густав остался приглядывать за повозкой, я же в компании Мицгера-старшего направился внутрь. На складе было просторно. Пахло сыростью и подгнившим зерном. Деятельные рабочие возводили в дальнем конце помост и трибуну при свете керосиновых ламп. Вдоль стен прохаживались темные фигуры, что-то измеряли, вполголоса переговариваясь. Их бормотание заглушало препирательство двух людей, которые стояли в центре помещения. Рядом с ними высились друг на друге три ящика. На верхнем отсутствовала крышка. Это же хлам, натуральный мусор. Они никуда не годятся, вилки, понимаешь ты это, даже в качестве дубин, треснут, а то и развалится. Некоторые уже сломаны. Ржавое барахло. Распалялся первый, невысокий плотный мужчина с усами цвета ржавчины. Они воинственно встопорщились, когда их владелец от души пнул нижний ящик. И в этих та же дрянь, другого товара не найти, степенно ответил ему второй. Его лысина блестела, отражая свет ламп. На дворе не 18-й год, Эдуард, и даже не 19-й. Мне пришлось изрядно постараться, чтобы раскопать хоть эту древность. Именно что древность, скривился усач. Ни одна из них не сделает ни единого выстрела. Разве решающую роль играют не намерения? Никто не будет ждать, чтобы мы сами себя вооружили по последнему слову. Проклятие, Вильке, чему ты обучишь ребят, показав им это дерьмо? Ну уж отработать движение затвора на этих железках можно. И прости-прощай показательное стрельбище. Наше появление осталось для этих двоих незамеченным. Курт не стал вмешиваться в перепалку, я же с интересом пригляделся к ящикам. Содержимого нижних я не видел, но догадывался, что они заполнены тем же, чем и верхний, а в нем лежали винтовки. После войны новосозданное правительство выпустило приказ, согласно которому возвращавшиеся солдаты были обязаны сдать вооружение по месту жительства. Без этого не произвели бы расчет в виде небольшого денежного довольствия и комплекта одежды. Из-за всеобщего хаоса следили за исполнением приказа спустя рукава, и следующие годы государство потратило на то, чтобы изъять у населения оружие. С винтовками расставались без большой охоты, однако несколько полицейских рейдов после подавленных восстаний охладили самые горячие головы. Забрать револьверы было тяжелее. Они воспринимались солдатами как часть тела. Без них многие не могли заснуть. Рука безуспешно нащупывала знакомую рельефную рукоять, а в груди рождалось волнение, как отбиваться, если вдруг в комнату завалится англичане. Макса это коснулось в полной мере. Первые месяцы он срывался на всех подряд, вжимал голову в плечи, если случалось выбраться под открытое небо. Его незапятнанность пугала. Ни аэростатов, ни далеких точек аэропланов, ни пороховых туч. А однажды он набросился с кулаками на группу строителей. Когда он проходил мимо их площадки, ему послышался звон гонга, возвещавшего газовую атаку. Без револьверов солдатам приходилось туго. Кто был поумнее, надежно припрятал свой. А вот винтовки в 22-м было уже не достать. По крайней мере, так считал Макс. Похоже, он ошибался. А главное, они были выставлены у всех на виду. И хоть бы кто глазом повел. Лысый Вильке с честью выдержал атаку Эдуарда. Из страдальческих возгласов того я узнал, что Вильке, бывший ефрейтор Каптинармус II, кому как не ему обладать связями, чтобы раздобыть винтовки. Пускай они, если судить по стенаниям Эдуарда, и не рабочие. Ты бы еще трех линейки приволок, буркнул он, когда запал его иссяк. Османцев и мадьяров ты уже обокрал, осталось нагреть русских. И приволоку, если найду, ухмыльнулся Вильке. Иди уже, арсенал-командор. Когда Каптинармус в отставке удалился, к раздраженному Эдуарду подступил с докладом Курт. Услышав про пианино, председатель сообщества слегка успокоился и энергично пожал мне руку. Я Эдуард Фриданг, заправляющий этим балаганом. Премного наслышано вас от Курта, произнес он. Он целые оды пел о том, как хорошо вы играете. Хотя по вам и не скажешь. А что по мне скажешь? Что вы не прочь надрать кому-нибудь задницу? Рассмеялся он. И кто же первый на очереди в вашем списке? Улыбка Эдуарда померкла. Наш союз держится в стороне от политики, насколько это возможно, провозгласил он строго, шевеля рыжими усами. Ничего хорошего из попыток военных влезть в нее не вышло. Я говорю даже не о путче, о том, что произошло раньше, о том, как вершилась революция и во что она выродилась, о том, как все эти партийные секретари испугались своего же мужества и побежали на поклон к старым чиновникам, судьям и генералам. Теперь они таскают друг друга за волосы в Бундестаге. Революции не хватило единства. Она рассыпалась на тысячи потоков и превратилась в инструмент для карьеристов. Для них высокие посты и сопутствующие им склоки и интриги оказались важнее рейха. Стоявший рядом Курт шумно выдохнул и закатил глаза. Было понятно, что он не впервые слышит эти слова, и вряд ли до конца согласен с ними. Так и чем же вы занимаетесь? Помогаем друг другу. Готовимся к неизбежному. К тому, что на Германию вновь нападут. Войны мы не хотим, но когда на нас попрут, то мы должны будем дать отпор и вернуть то, что отняли враги. А до тех пор мы будем обучать тех, кто готов постоять за отчизну. Голосом Эдуард играл превосходно, Он явно был отличным оратором. Но насчет того, что в политику он не стремился, я не верил ни капли. Когда не стремишься в политику, нет нужды впечатлять офицера с выходом на промышленность, которая могла бы спонсировать новую партию. Лукавил Герр, председатель, как есть лукавил. Мы не намерены бодаться с новой властью. Рано или поздно она возьмется за ум, а если нет, то ее встряхнет новая война. А пока вы копите винтовки, показал я на ящики, ну чтобы точно не перейти дорогу государству. Уверяю, мы не замышляем переворот, поморщился Эдуард. Будь иначе, проще было бы примкнуть к стальным шлемам 3, эти болваны наловчились в поисках внутренних врагов. А теперь прекратите терзать внутреннего полицейского, который сидит в вас, как во всяком истинном сыне нашего славного отечества. Я подготовил курс молодого бойца для детей членов нашего объединения. В него входит разбор оружия и стрельба в холостую. Мы планировали показать успехи нашего общества гостю на собрании в начале следующего года. Он действующий военный, майор, но с этим хламом каши не сваришь. Он постучал по верхнему ящику. Я заглянул внутрь. Он был доверху заполнен Гевехри-88. Состояние винтовок оставляло желать лучшего. У некоторых отсутствовал приклад и треснуло цевье. У других был погнут ствол. Третьи покрылись ржавчиной до того, что не проглядывал металл. Парочку будто вынесли с ничейной земли, после того, как хорошенько проутюжили ее артиллерией. Я задумался. Несомненно, этот союз ветеранов преследует свои цели. Но кто их нынче не преследует? Эдуард представил свою программу как целиком оборонительную, а большего от военных в нынешней Германии желать нельзя. Правый уклон был пропитан реваншизмом. Конечно, если дать Эдуарду волю, его сообщество с течением времени выродится в толпу, которая будет ратовать за аннексию и восстановление исторического уклада, такова судьба популистов. Но я буду присматривать за ним, чтобы до этого не дошло. Подпитывать идею существа, устроить еще одну мировую войну, я не хотел. Я немного понимаю в литье, уверен, что смогу отремонтировать винтовки. Эдуард вытаращился на меня. Не шутите так, Кляйн, ни капли не шучу. Если не побоитесь отдать их мне, ко времени собрания верну их готовыми к стрельбе. Он пошевелил усами и посмотрел на Курта. Тот развел руками. Мне Макс об этом своем таланте не говорил. Безумие, помотал головой Эдуард. Даже на заводе этот мусор отправили бы на переплавку. С ним ничего уже не сделать. Неожиданно Курт пришел мне на помощь. Мы с ним ни о чем таком не договаривались. Видимо, мой навык игры на пианино и то, что я спас его от молодых дурней, заставили его поверить в меня куда больше, чем я предполагал. Я могу за него поручиться. Макс уже показывал, что способен на чудеса. Эдуард крепко задумался. Его манили перспективы. Оружие, способное запросто убить, издревле вызывало у публики неподдельный пиетет. При прочих равных она тяготела к мечу, а не щиту, хотя научилась это отрицать. Это явление глубинное, животный механизм выстраивания иерархии. Кто управляет смертью, тот вправе диктовать условия жизни других. А в этом и заключались истинные амбиции Эдуарда, если отбросить шелуху. Раз так, чудо нам не повредит. Забирайте. Все равно сейчас это металлолом. Сумеете собрать из него хоть одну действующую винтовку? Считайте, я ваш должник, решился Эдуард. Так что затаскивайте сюда пианино и грузите взамен ящики. Вот так вот просто. А вы не боитесь поставить на карту ваше будущее, отметил я. Стоит полицейскому патрулю проверить телегу, и мы все окажемся за решеткой. На этот счет не беспокойтесь, сделал успокаивающий жест Эдуард. Все схвачено. Что же до будущего? Наше будущее мертво. Погибло вместе с революцией. Ей тогда не хватило ненависти, чтобы сжечь старый порядок дотла, оттого ее пламя и погасло. Мы так хотели соблюсти справедливость и не впасть в крайности, так устали от войны, что забыли расчистить поле, перед тем, как начать сеять. Отныне на будущее могут надеяться лишь наши дети. И вот ради них нам следует постараться. Говорите, как разочаровавшийся социалист, сказал я. Бросьте, никогда не поздно исправить ошибки. Мы еще посмотрим, кто кого. Социалисты после войны свои шансы упустили, оказавшись никчемными говорунами. Из меня социалист, как из вон той ливерной колбасы в мундире. Эдуард кивнул в сторону человека, который только что зашел на склад. Достойный немец. Между прочим, побеседуйте с ним насчет отношения полицейских к этим винтовкам. Для вашего же успокоения. Но я моментально узнал его. Это был Эрик Флюмер. Один позорный Версаль, Здесь имеется в виду Версальский договор, а конкретно та его часть, по которой Германия лишилась Эльзаса и Лотарингии, отошли к Франции, Эйпина и Мальмиди, Бельгия, регион Азар, перешел во временное управление Лиги наций, Северного Шлезвига, Дания, части Западной Пруссии и Силезии, Польша, Глучинской области, Чехословакия, Гданьска, Лига наций, Мимеля, Литва и всех колоний вне Европы. 2 Каптинармус, кладовщик в полку. 3 Стальной шлем, союз фронтовиков, немецкая правоконсервативно-монархическая политическая и боевая организация, созданная в 1918 году, по сути, представляла собой военное крыло ННП, имела свои звания, в 1933 году влилась в военную структуру НСДАП. П.С. Если вам нравится история, не забудьте поставить лайк. Глава 11. Эрик увидел меня в тот же миг, что и я его. Не мудрено, с моими габаритами сложно оставаться незамеченным. Вдвойне сложно, если стоять посреди пустого склада, переговариваясь с его арендатором и по совместительству, главным руководителем всего движения. Эрик Флюмер оценил диспозицию, и лицо его покрылось красными пятнами от злости. И в наихудшем кошмаре ему не могло привидеться, что мы пересечемся вновь, да еще при таких обстоятельствах. Он подскочил к нам, от волнения наплевав на хромоту из-за подагры, и выпалил, что эта обезьяна здесь забыла. Немедленно, немедленно вышвырните его вон. Он неблагонадежный элемент, он. Его палец в обвиняющем жесте указывал на меня. В отличие от первой нашей встречи, здесь Эрик чувствовал себя в большей безопасности, если не хозяином положения, то уж точно не одинокой грушей для битья. «Бросьте свои замашки, Флюмер», — прервал его Эдуард. «Вы не в суде и не разнимаете пьяную драку в кабаке. Вы среди боевых товарищей». Последние слова были пропитаны иронией. Кем бы ни приходился Фриданку Эрик, по-настоящему товарищем председатель его не считал. «А потому кончайте вести себя, как базарная бабка, и прекратите тыкать в меня пальцем», — сказал я, примило улыбнувшись. «Это невежливо. Не читали последние научные статьи? В них говорится, что грубость плохо влияет на кости в человеческом теле. Они становятся хрупкими и легко ломаются. Поберегите палец». Флюмер поспешно опустил руку и шагнул назад. Затем, сообразив, как это должно было выглядеть со стороны, он взъярился пуще прежнего. «Герр Фриданк, вы подвергаете опасности идею всего движения. Да будет вам известно, этот человек – открытый любитель евреев и безусловный большевик. Он хочет пробраться в наши ряды, чтобы подорвать изнутри сплоченность, которую мы, как честные немцы, сохраняем перед лицом врагов Отечества. Я крайне переоценил ваши возможности, Герр Флюмер», – произнес я. «Научные журналы вам не по плечу. Ваш максимум – колонка с паршивыми антисемитскими стишками в консервативном еженедельнике. Видите, он и не скрывает», – торжествующе объявил Эрик. «Мою подначку доблестный страж закона даже не понял. Как и любой порядочный идиот, он был способен осознать только прямые оскорбления. Напомню, Герр Флюмер, что сообщество не затрагивает национальных и расовых вопросов. Оно сосредоточено на отражении внешней угрозы», – отчеканил Эдуард. «В первую очередь мы, солдаты, были ими когда-то. На поле сражения все равны, не так ли? К тому же Герр Кляйн уже принят в наш союз. Мы обговариваем последние формальности. Между прочим, он будет заниматься починкой винтовок. Как можно заметить, они пришли к нам в негодном состоянии. Если ничего с ними не сделать, к приезду высокого гостя не удастся организовать учебные стрельбища». Я с удивлением воззрился на Фриданка. Когда это я успел вступить в сообщество? Не то чтобы я не собирался этого сделать. Оно предлагало чересчур удобный старт для дальнейшей деятельности. Но странно было слышать о моем приеме от председателя, ведь мы еще не затрагивали этот момент. Эдуард сделал мне и притихшему Курту незаметный знак, призывая не возражать. «Уже принят», — взвился Эрик. «А как же голосование в обход всех правил и приличий взять проходимца с улицы?» За него поручился Герр Мицгер. «Кроме того, сейчас вы звучите как истый социалист, озабоченный мнением большинства», — позволил себе легкую ухмылку Эдуард. «В исключительных случаях я, как глава сообщества, имею право принимать в него тех, кого считаю нужным. Бардак, это вам так с рук не сойдет, Фриданк. Помяните мое слово, вам не простят. Я этого так не оставлю». Эдуард похлопал по ящику с винтовками. «Вы против того, чтобы мы обзавелись работающими образцами? Ваше ведомство их нам не выделило». Против воли Флюмер заглянул внутрь. С кислой физиономией он был вынужден признать, что лежавшие в коробках гевехри ни на что не годились. «С чего вы взяли, что этот верзила справится? Он обладает необходимым опытом и оборудованием», не моргнув глазом, ответил Эдуард. «Вот как?» Звучит сомнительно. Было очевидно, что Эрик поддался очарованию идеи, которая обещала вместо горы хлама исправные винтовки. Однако он упрямо не желал видеть меня в рядах сообщества, а ждать, пока его переубедит Эдуард, показалось мне излишним. Я подступил к полицейскому и дружелюбно положил ему руку на плечо. Он пошатнулся. «Герр Флюмер, вы что же, не верите, что истинный патриот способен на чудо, когда речь заходит о защите Отечества? Вы против вооружения немцев?» – осведомился я. «Любой солдат, хлебнувший грязи на передовой, заплакал бы от счастья, если б ему предложили исправное оружие. А вы что, где ваши слезы?» Последнюю фразу я рявкнул, как прирожденный унтер-офицер. На миг все присутствующие на складе замолчали, обернувшись к нам. «Покажите мне ваши слезы счастья, Герр Флюмер». Со стороны невольной публики раздались отчетливые смешки. «Похоже, Эрика мало кто тут уважал. Че что вы себе позволяете?» — пролепетал он, безуспешно попытавшись вырваться из моей хватки. Он растерянности он вновь перешел на «вы». «Я чую измену, Герр Флюмер. Вы что, замыслили предать рейх?» «Я никогда». «Тогда заткнитесь, но сперва извинитесь передо мной. Вы наговорили про меня всяческих глупостей, а я, меж тем, обеспечу наше общество рабочими винтовками. Проявите же тактичность, раз не можете заплакать, когда вас просит». Окончательно раздавленный, Флюмер кое-как произнес слова извинения. Я отпустил его, и он улизнул к строящемуся помосту, где его встретили безо всякой радости. «Да чего унылый болван!» — выругался Эдуард, в раздражении пригладив усы. «Он из породы, которая никогда не сомневается в правоте своих убеждений. Это делает его болваном, да, но болваном опасным. Если уж меднолобый вбил себе что-то в голову, его ничто не вразумит. Будет вставлять палки в колеса, пока не умрет». Фриданг покосился на меня с уважением и легкой опаской. «По моей внешности никак не сказать, что я разбираюсь в людях, кроме как в том, что касается их избиения. Вы ведь уже встречались с ним, разок, и нынешняя встреча только укрепила первое впечатление. Как есть унылый болван, а почему вы оправдывались перед ним?» Эдуард глубоко вздохнул. «Ответил же мне Курт, так ведь из-за него к нам не цепляются по поводу оружия». «Верно», — подтвердил Фриданг. «Комиссариат смотрит на наши проделки сквозь пальцы, потому как Флюмер в приватной беседе убедил кого-то повыше, что мы не несем вреда для рейха. Уж не знаю, как это у него вышло. Видно, болваны всегда найдут между собой общий язык. Официально, разумеется, никаких распоряжений на наш счет не дано, но кто в курсе, тот в курсе. Из-за этого Флюмер обладает в наших кругах некоторым весом. Кое-кто прислушивается к его речам. Таких мало, но они есть, и с ними приходится считаться. Даже после этой сцены они не изменят своего мнения. Вот почему я от всей души надеюсь, что вы преуспеете, Герр Кляйн. Нам обоим он не нравится. Незачем давать ему лишний повод орать о том, что он был прав». «Да». Эдуард осторожно похлопал меня по предплечью. «Вот и прояснилась причина, по которой председатель не послал возмущенного Эрика куда подальше. По сути, тот был прямым конкурентом в борьбе за власть в сообществе. Давать ему повод для открытого конфликта Фриданку не хотелось, но и прогибаться под него, то есть прогонять меня, было опасно. Это грозило потерей влияния, а там и до перевыборов руководства недалеко. Эдуард поставил на меня и намекал, что мы теперь в одной лодке. Отчасти он был прав. Наличие в движении националистической фракции было открытием неприятным, но ожидаемым. Такова уж природа подобных объединений. Чем скорее я расправлюсь с кликой Флюмера, тем проще будет реформировать сообщество взаимопомощи под свои интересы. Не переживайте, Герр Фриданг, все будет в лучшей форме». «Прекрасно. Тогда пусть вас запишет секретарь. Покажите ему солдатскую книжку один, он выдаст вам удостоверение. А вы как думали, мы серьезный союз, скоро и систему званий введем», — подмигнул мне Эдуард. Мгновением позже он замялся. «Когда будете ехать обратно, постарайтесь не привлекать лишнее внимание. Если вас остановят с проверкой, то содержимое ящиков покажется полицейским сомнительным, и вы попадете за решетку. Вас, конечно, выпустят, когда разберутся, не бойтесь, но вот забрать оружие из участка будет сущей морокой. Шупа погрязла в бюрократии и в коррупции», — добавил я. Какая же это коррупция, когда речь о помощи патриотическим сынам рейха? Хитро прищурился он. А снабдить патриотических сынов новым оружием и патронами, это уже чересчур, судьба не любит жадных, Герр Кляйн. Патроны Вильке раздобудет позже, не переживайте. Созвонимся через пару дней, а то как же вы будете проверять исправность ваших переделок, дадите отмашку, и проведем предварительный отстрел. Он продиктовал номер и направил дальше, оформлять членство в Союзе. Удостоверение оказалось картонным прямоугольником не сильно больше визитной карточки. На нем секретарь, высунув кончик языка от усердия, вывел мои данные. Вручив мне документ, он зачем-то козырнул и вернулся к своему прежнему занятию. Пианино оставили возле строившейся трибуны. Перед отъездом я тщательно осмотрел содержимое всех ящиков и сверился с предоставленной описью. Большого смысла последнее не имело, так как опись составляли, чтобы вещи не потеряли и не украли. Воровать же тут было решительно нечего. Однако благодаря списку и личной проверке я обнаружил на дне нижнего ящика две Гевехри 98 партии 1907 года. С моделью 88 года Макс Кляйн дел почти не имел. Германская армия прошла модернизацию задолго до того, как разразилась Великая война. Старые модели отправились союзникам Рейха, преимущественно чехам, словакам, полякам, туркам и мадьярам. Австрийским немцам, конечно, полагались более совершенные 98-е. Кляйна призвали в первые дни войны. Тогда Рейх позволял себе быть снисходительным к новобранцам и еще не сократил продолжительность обучения до времени, которое требовалось поездам, чтобы доставить очередную партию людей в прифронтовую зону. Об остальном, мол, позаботятся унтер-офицеры. Как следствие, Кляйн получил полную подготовку, обрел отличное представление о практической стороне обращения с ГЕВ-98, и даже прослушал немного теории о прошлых моделях. Об остальном догадаться было довольно легко после поверхностного изучения образцов. Стреляли ГЕВ-88 и ГЕВ-98 разными патронами. Если старшему поколению подходили патроны 88, первые патроны с бездымным порохом, то второе, по крайней мере, ревизии после 1905, стреляло уже С-патроны, более совершенной версией со остроконечной пулей, и слегка иными размерами. Из этого проистекали другие изменения в радиусе и длине ствола, скорости пули, упрощенной конструкции затвора и подающего механизма. Манлихеровская обойма 2 делала дозаряжание патронов в ГЕВ-88 после расходования первых двух-трех крайне трудным занятием, в отличие от обоймы нового Маузера. Список можно было продолжать долго. В починке винтовок я не видел для себя ничего тяжелого, если не считать необходимости раздобыть где-то инструменты для сварки и работы по металлу. Полевые агенты Института развития без проблем обращались с допотопным вооружением. Я замахнулся на нечто чуть более сложное. На то, чтобы переделать ГЕВ-88 в ГЕВ-98. Причина была очень проста. Мне недостаточно поразить Фриеданка. Я целился в птицу поважнее, в самого Людвига Бека, который представлял интересы металлургической промышленности. А для того, чтобы привлечь его внимание, нужно было продемонстрировать свое умение, но при этом не перегнуть. Если выкатить нечто запредельное, ввести какой-нибудь универсальный патрон или изобрести безотказную автоматическую винтовку, это может нарушить баланс сил и подстегнуть амбиции, если не самого Бека, то тех, кто стоял за ним. Нельзя рушить равновесие между всеми крупными геополитическими игроками, пока я не попаду на вершину власти. Каждый должен понимать, что сотрудничество для него выгоднее борьбы. Так уж устроен человек в текущей общественной формации. Заполучив свежее, прежде никем не виданное оружие, даже ярый пацифист возжелает испытать его на соседе. Если уж людям навяжут страсть к убийству сородичей, ее нельзя будет искоренить ни ядерными боеголовками, ни лазерными орбитальными станциями, ни даже космическим линкором класса «Разрушитель планет». Поможет только мощная идеологическая обработка вкупе с удовлетворением базовых потребностей. Посему, никакого вундервафе, как выразились бы немцы, никакой спешки, хотя модернизация это, по сути, детская игра, чепуха в сравнении с тем, что я мог бы привнести в этот мир. Вновь к вопросу о Людвиге Беке. Почему его покровители проявили интерес к детищу Эдуарда Фриеданка, сообществу взаимопомощи бывшим фронтовикам? Точного ответа у меня не было, но я предполагал, что они искали чуть менее радикальные альтернативы существующим ветеранским объединениям. Все эти союзы были до зубовного скрежета консервативными, что выливалось в излишнее рвение по многим вопросам вроде реставрации монархии и гонений на евреев. Некоторые магнаты поддерживали радикалов, некоторые использовали их, чтобы стать богаче, другие предпочли путь оппозиции и вооружали свою гвардию. Например, спонсировали правящих соцдемов, а то и вовсе платили коммунистам, которые спокойно брали деньги у тех, кого в иных обстоятельствах с радостью повесили бы на ближайшем суку. Почему денежные мешки решили раскошелиться? Наивный человек посчитал бы, что таковые искренние убеждения промышленников. Я же догадывался, что наверху все еще не поделили до конца лакомый пирог под названием Германия. Кому-то пришла светлая мысль расширить инвестиционный актив, и вот в Берлин двинулся Людвиг Бек, представитель некой группировки внутри большого капитала. Не стоило обольщаться, у него наверняка распланированы десятки встреч. Мы были короткой и незначительной остановкой на его пути. Нужно постараться, чтобы от него последовало предложение о сотрудничестве. Из задумчивости меня вырвал голос Курта. Так что, едем? Да-да. А куда подевался Вильке? Отыскавшемуся на другом конце склада снабженцу я сказал, что мне нужны только эспатроны. Он посчитал это намеком на то, что модели 88-го ремонту не подлежат. Я не стал разуверять его. Тем сильнее он удивится, когда взглянет на результаты моих трудов. Перед отъездом я поделился с Фриеданком своими соображениями насчет того, что играть на собрании. Обязанности музыканта никто с меня не снимал. Убедившись, что я знаю, о чем говорю, Эдуард разрешил мне самому выбрать произведения из тех, которые я лучше всего умею исполнять. Лишь попросил, чтобы прозвучало что-нибудь из военного репертуара, бодрое и патриотичное. А лучше всего будет, если начнете с имперского гимна, подмигнул Эдуард. Вы же понимаете, каковы эти офицеры. После разговора я закинул ящики в телегу. Хорошо еще, что винтовки заботливо уложили в сено. Страшно подумать, как они дребезжали бы, пока повозка тащится по булыжным мостовым города. Густав подхватил поводья, и лошадь лениво тронулась с места. Я представил, что скажет Отто Браун, когда узнает, что в кирху притащили оружие, и невесело усмехнулся. Мицгер вздрогнул и достал сигарету. «Еще не выбросил из головы флюмера?» — спросил он, прикуривая. «Скалишься так, будто мечтаешь кому-то череп проломить. Нет, я о нем и не вспоминал. Кстати, почему Эдуард его недолюбливает? Придурков на свете полно, но мне показалось, что он к нему относится с особой предвзятостью. И дело не только в том, что Эрик под него копает. Такое, рабочий момент, а тут что-то личное. Личное, ага», хмыкнул Мицгер-старший и выпустил клуб дыма. «Я его тоже терпеть не могу. Строит из себя невесть кого, а сам дерьмо свиное, крыса тыловая. Флюмер же в жандармах ходил. Когда войне настал конец, он из зеленого мундира не выпрыгнул, сразу в зипор рванул. А когда им глотку сдавили и заставили сменить каски на фуражки 3, свихнулся и вообразил себя великим воином. Совал нос ко всем подряд. Так в стальных шлемах его угораздило перейти дорожку какому-то влиятельному хмырю. Там, знаешь ли, с жандармами разговор короткий. Сунулся было к национал-социалистам, но им хромые ни к чему. Туда рвутся молодые и горячие, чтобы почесать кулаки о чужие морды. Пристал к Эдуарду, а как заслышал, что тот оружие ищет, подсуетился и выбил себе членство. Теперь не затыкается о своих подвигах. Жалкая, мстительная душонка. Аккуратнее с ним, раз уж настроил его против себя. Он сплюнул. Ах, вот оно что. Солдаты и военная жандармерия друг друга не выносили. Первые считали вторых трусливыми ублюдками, которые бегали от настоящих боев и к любому служилому относились как к потенциальному дезертиру. А с дезертирами разговор короткий, веревка или пуля. В свою очередь, военная полиция презирала армию, относилась к солдатам как к сборищу предателей, воров и насильников, заведомо виновных во всех грехах рода людского. Если уж на чистоту, военные порой творили в захваченных землях такое, что с жандармами трудно было не согласиться. В памяти Кляйна хранились сотни событий, бросавших тень на честь немецкого мундира. Война в этом плане походит на второе рождение. Человек вступает в нее чистым от старых проступков и творит зверство с непосредственностью ребенка, который не отличает добра от зла. Я встряхнулся, прогоняя дурные мысли. Прошлого не исправить, хотя способности существа и подвергают сомнению эту простую истину. Как бы то ни было, лучше сосредоточиться на будущем. Например, на том, где раздобыть инструменты для грядущей работы. Придется навестить шмаргендорфского кузнеца. Но сперва, Отто Браун просил выменить над Гильдена мясо, прокормить 6 детей и 3 взрослых, один из которых способен съесть за раз целого быка. Задача не из легких. И как ему это раньше удавалось? «Заедем по пути к тебе», — сказал я и показал мяснику над Гильды. «Хочу обналичить. Я живу при приюте. Не с одним же оружием возвращаться к детям, как ни крути, оно их не накормит». «Верно подмечено», — улыбнулся Курт, глянув на Густава. «Один солдатская книжка, нем. Солдбуч, основной документ военнослужащего германской армии, одновременно удостоверение личности и расчетная книжка. 2 Манлихеровская обойма, изобретенная в 1885 году фон Манлихером обойма под коробчатый однорядный магазин с пачечным заряжанием. После отстрела патронов обойма выбрасывалась вниз через окно в дне магазина. Дозаряжание осуществлялось через открытый затвор после нажатия на фиксатор, расположенный в передней части спусковой скобы. 3 каски на фуражке, здесь, имеется в виду отказ от ЗИПа, нем, Sicherheitspolizei, полиции безопасности, полувоенной структуры, основанной после ПМВ и во многом сохранявшей приверженность армейским традициям, в том числе ношению армейской формы. Случилось это в течение 1920 года под давлением со стороны стран Антанты. Глава 12. По мастерской Георга Шварца, кузнеца Шмаргендорфа, растекались звуки патефона. В помещении клубился табачный дым и несло кислятиной. Начатая бутылка водки пристроилась к опустошенному бочонку пива, который своим пузатым брюхом потеснил инструменты. Кувалды и ручники, тисы и клещи, напильники и точила – все они словно сторонились пришлых гостей. Сам хозяин кузницы сидел на стуле неподалеку от горна. Закинув ноги на наковальню, он мрачно курил. Взгляд его бесцельно блуждал по мастерской, пока не остановился на сварочном аппарате. Георг зло усмехнулся и, пошатнувшись, поднялся. Он был не молод, в том пограничном возрасте, когда еще не пристало зваться стариком, но уже не сойти за мужчину в полном расцвете сил. Хотя он обладал солидной комплекцией, годы начинали брать свое. Редкие волосы на голове поседели, лицо покрылось морщинами и обрюзгло, а руки утратили прежнюю хватку. Когда-то это не было проблемой. Когда-то у Георга был сын, который готовился стать преемником отца. Но еще в бытность свою империи Рейх призвал его отдать долг на поле брани, и он без вести пропал на побережье Соммы. Затем исчезла, распавшись как карточный домик, империя. Возникшая взамен республика не вернула Георгу сына. Она не предложила ему ничего, кроме революции, подстегнутой ею инфляцией. Да войны к Георгу ходили за художественной ковкой, у него получались чудесные чугунные цветы на ограды. Затем ударил кризис, лишивший людей накоплений, и украшения перестали интересовать покупателей. Он начал пробавляться починкой сельскохозяйственных инструментов, перековывал лошадей, уж на это-то он еще годился. Но время неумолимо двигалось вперед, он старел. Промышленность развивалась семимильными шагами. Соседи продолжали нищать. Георг Шварц чувствовал, что его выталкивают на обочину жизни. Видел, что ремесло, которое кормило его предков, неумолимо умирает. И погружался все глубже в пучины черной меланхолии, из которой его вырывала лишь выпивка. В последние же дни не помогала и она. С жиру бесится Борчуки, утешала его жена. Старые-то князья ездили в шарабанах, а молодые сопляки только и воняют кругом своими автомобилями. Ничего, уж Господь им хари бензином смажет, так живо вернуться к лошадкам-то. Но пролетали годы, а машин становилось больше и больше. После визита к ростовщику он приобрел сварочный аппарат, однако особого успеха в сварке не заимел. Направление было относительно новым, чтобы хорошо овладеть им, требовалось переучиваться, а куда он, с седыми висками, пойдет? Неужто за ученическую скамью? Был бы жив сын, Георг погнал бы его, себя же он заклеймил реликтом прошлой эпохи. Слишком поздно для него было разбираться в новом ремесле. Да и от сварки нещадно резало глаза, а защитные очки с кожаным щитком от боли толком не спасали. А хуже всего то, что автомобили Георгу не давались. Своей тонкой ковкой он гордился, однако многочисленные машинные детали, выполненные из стальных сплавов и алюминия, заводили его в тупик. Георг бросил потухший окурок в ящик для угля, затем опомнился и вытащил его. Несмотря на приличное количество выпитого, он не опьянел, только пуще прежнего разозлился, и на несправедливый мир, и на самого себя. Подходил срок для оплаты процентов ростовщику, а Шварц понятия не имел, где взять нужную сумму. Сквозь хриплые стенания патефона пробился стук в дверь. Георг, переваливаясь с ноги на ногу, отправился открывать, но его опередили. Дверь распахнулась, и на пороге замаячила огромная фигура, голову которой частично закрывала косяком. «Добрый день, Гера Шварц». Визитер с ловкостью, неожиданной для своих размеров, нырнул в помещение. Это был настоящий великан. Складывалось ощущение, что далеко не маленького Георга он запросто сложил бы вдвое, а то и просто треснул гигантским кулаком по макушке, и нет кузнеца. Шварц попытался сглотнуть и обнаружил, что в глотке у него пересохло, как в пустыне, то ли от алкоголя, то ли от внезапного укола страха. Неужели подручный ростовщика заявился раньше положенного, чтобы забрать в уплату долга инструменты? Такому здоровяку и телега не нужна, закинет наковальню на спину и, поминай, как звали. В голове Георга резво закрутились шестеренки. Следует ли напирать на то, что дата выплаты еще не наступила? Звать ли полицию, если, да чего там, когда, громила заявит, что у его нанимателя закончилось терпение? Шварц ведь нередко приносил деньги позже условленной даты. Меж тем гигант обозрел мастерскую. Его глаза сверкнули при виде сварочного аппарата, он подошел ближе. Примитивно, конечно, куда деваться, услышал Георг бормотание здоровяка. Насмотревшись на аппарат, тот вновь переключился на другую обстановку. На что сподобилась здешняя научно-техническая революция, тем и богаты. Даже простенького пресса для холодной штамповки нет. А это что? Тигель, и наковальня, меха для подачи воздуха, какой мрак, но надо же с чего-то начинать. Высокоэнтропийными сплавами и чем-нибудь посерьезнее все равно пока не заняться, на это нужны свои заводы с микронной точностью станков. Георг вдруг вспомнил, что видел этого громилу на территории деревенской кирхи, тот жил на довольствии пастора Брауна церковным сторожем. Но тогда он был лохмат, с неухоженной бородой и расхаживал в натуральном тряпье, а сейчас красовался строгим, хоть и старомодным пальто. Неужели он сменил нанимателя и устроился к процентщику выбивателем долгов? Или же, тут Шварц потерялся. На кой черт к нему заглянул сторож? Не иначе почуял дармовую выпивку и намеревается напроситься в собутыльники. В груди Георга разгорелась праведная ярость. Но прежде чем он дал ей волю, визитер обернулся к нему и небрежно заявил. «Я поспрашивал в округе. Говорят, у вас беда с финансами. Я кое-что понимаю в сварке, да и у себя на родине с молотом научился управляться. В подмастерье не напрашиваюсь и кредиток один не предлагаю, но могу кое-чему научить. Поверьте, вам пригодится. После модернизации аппарата начнем с водородной дуговой сварки с вольфрамовыми электродами, она проще всего, а водород можно для начала и подручными средствами добыть. Потом уже найдем поставщика. Но это так, для затравки. Все-таки лучше привыкать к сварке с защитной атмосферой инертных газов для магния, никеля и алюминия. Правда, с гелием посложнее будет, тут целая установка нужна, чтобы его из природного газа выделить. Пока забудем, ограничимся водородом. Если газовой печки у вас нет, а с чего бы она у вас была, все же на угле, то можем позаимствовать у уличного рожкового фонаря, но это уже преступление. Я не рекомендовал бы обворовывать нашу чудесную отчизну, закон к этому плохо относится, а в полицейские сейчас записывается натуральный сброд. Ему только дай повод поглумиться над порядочными гражданами и теми, кому в час нужды понадобилось немного светильного газа. В общем, водородом мы как-нибудь обзаведемся, да можно и просто блаугазом один обойтись, а вот аргон я в таких условиях добывать не хочу. Это уже форменное издевательство, самопальным аргоном промышлять. Много мороки, долго это, да нам и блаугаз сгодится, правильно? Громила выжидающе посмотрел на Георга, и тот неуверенно кивнул. Из сказанного до него дошла лишь вступительная часть, в которой парень объявил, что собирается ему помочь. Остатки алкогольных паров из Шварца выветрились, еще когда церковный сторож зашел в мастерскую, однако с ними упорхнули и мысли. Старый кузнец почувствовал себя несмышленым мальчишкой, которому отец впервые показывал инструменты. Тогда ноги у него подгибались от счастья, теперь же он не был уверен, как нужно поступить. Прогнать здоровяка в зашей, кто кого еще прогонит. Соглашаться со всем, что он скажет, в призрачной надежде, что это просто кошмар, навеянный смесью водки и пива. Но почему кошмар, если он обещает обучить? Это же хорошо. Георг окончательно запутался в том, что происходит. За 5 с лишним десятков лет такое случалось считанное число раз, а парень продолжал разглагольствовать. И с холодной штамповкой разберемся. Смастерить примитивный гидравлический станок займет какое-то время, но надо же подготовиться к выходу на промышленность. Чертежами и теоретическим обоснованием я вас обеспечу, по крайней мере. Заодно будет на кого сослаться, если вдруг пристанут с вопросами, кто изобрел, кто научил. Улыбка у меня не слишком располагающая к тому, чтобы называться первооткрывателем. На газетные развороты с такой не берут. Это, само собой, для широкой аудитории, если вдруг пронюхает. С мастеровыми и их высоким начальством этот фокус не пройдет. С ними я буду работать лично. Георг потряс головой. Она кружилась, будто его пыльным мешком огрели. А что взамен? Выдавил он. От растерянности у него не осталось сил ни сопротивляться, ни подвергать сомнению способности церковного сторожа. Взамен, дорогой Шварц, вы предоставите мне свою кузницу с оборудованием, которое я возьмусь улучшить. Передо мной стоит весьма специфическая задача. Вы как относитесь к оружию в мастерской? Не переживайте, оно не бандитское. Скорее всего, винтовки стащили с военного склада, причем не удивлюсь, если стамбульского. Полиция в курсе и делает вид, что не знает. Гарантирую, что не буду заниматься ничем предосудительным, все на благо Родины. Или вы не патриот? Флагов у вас что-то не видел. Георг поджал губы, и здоровяк пожал плечами. Не патриот так не патриот. В последние годы этих патриотов развелось, как блох на бездомной собаке. Причем всем бы опять развязать войнушку. Никто не думает, как будет здорово поднять страну из руин и жить в мире. Вот он, изъян человеческого мышления. Мы свято убеждены, что любую неприятность можно покорить, если вляпаться в нее достаточное количество раз. Но можно же просто не наступать на грабли в расчете на то, что они сломаются. Так что за винтовки, осведомился Георг. Его сознание все еще пребывало в плену болтовни парня, однако самое важное он уловил. Обыкновенные. 20 штук Гевехри 88 и парочка 98-х. В ужасном состоянии. Их и надо починить. Внимание гостя привлекли защитные очки, которые валялись под сварочным аппаратом. Он поднял их и вздохнул. Какой ужас. Вы же так ослепнете. Нет. Прежде всего, добудем нормальную маску. Надо только найти, из чего сделать поляризующие линзы. Неподдельная забота в голосе громилы подкупила Георга. Он стал частенько ловить себя на том, что щурится даже в светлый день. Обещание смастерить правильную маску подкупало. Почти так же сильно, как намек на то, что он заработает много денег и расплатится с процентщиком. Наверное, он сошел с ума, раз собрался довериться незнакомому, в сущности, человеку. Но какие у него оставались еще варианты? Во всяком случае, этот верзила выглядел как тот, кто знает, о чем говорит. Ах да, спохватился здоровяк и протянул ладонь Шварцу. Меня зовут Макс Кляйн. Будет приятно сотрудничать с вами. Георг долго смотрел на каменную физиономию Макса, прежде чем пожать ему руку. У старого кузнеца промелькнула мысль, что парню не помешало бы научиться улыбаться, а то смотрит волком, даром что разливается соловьем. Улыбка делает краше всех, даже таких образин. После визита к деревенскому кузнецу я перевез винтовки к нему, на телеге, одолженной у Курта вместе с Густавом. До того оружие хранилось в кирхе, что сильно не понравилось Отто Брауну. Я подозревал, что смирился он с ящиками лишь потому, что вместе с ними церковь почтили визитом кругляши колбас, вырезки и гигантский окорок, при виде которого немедля сомлела фрау Шнайдер. Экономка едва не пустилась в пляс, и это при ее почтенном возрасте и немалых габаритах. На ящики она даже не взглянула. Мужские дела ее нисколько не занимали, в отличие от перспективы состряпать рульку с пюре. Любопытных же детей, пока меня не было, отгонял от винтовок Браун, что тоже сказалось на его настроении. Когда я погрузил ящики в телегу, пастор не сдержал облегченного вздоха. Все-таки ситуация его здорово нервировала. «Выше нос, Герр Браун», — подбодрил я Отто. «Представьте, какую вкусную кислую капусту фрау Шнайдер подаст с рулькой. Плотским радостям не успокоить душевных терзаний, но они вполне в состоянии притупить их. Так отчего столь невеселый вид?» — спросил я. «Боитесь, что я связался не с той компанией и навлеку на вашу обитель неприятности? Да будет вам известно, наше предприятие почти одобрено районным комиссариатом». «Почти», — Отто спохватился и помотал головой. «Меньше знаешь, крепче спишь. Но я переживал не столько об этом. Меня волнует моральный аспект наличия, пусть и временного, орудие убийства в Доме Божьем. С чего бы это? Вы с вашими коллегами во имя любви к ближнему и во славу Божью немало осветили и благословили оружие. Мы приносили утешение умирающим на поле боя, с оттенком обиды сказал пастор. А надо было объявить забастовку и запретить прихожанам идти на войну. Однако же новая небес была явлена нам после войны, а не до, возразил Отто. Если бы на вашу долю не выпало это ужасное испытание, смогли бы вы, он замолчал, многозначительно глянув на меня поверх очков. Впечатление слегка подпортилось, когда он с гримасой прикоснулся к виску. В последнее время его одолевали мигрени. Надо будет как-нибудь подлечить его. Мало ли какую дрянь он подцепил, миллионы не смогли. Вот в чем дело, сказал я. Не успели. Не выпало им шанса дожить до наших дней. Но это пустой разговор о прошлом. Давайте лучше о будущем. Кстати, о будущем. Я раздобыл для вас ноты, сменил тему Отто. Когда приедете обратно, зайдите ко мне в кабинет за ними. Солдатских песен там с лихвой будет, непременно. Огромное спасибо, я повеселел. Жизнь налаживалась. Все шло, как должно было идти. Если существо никак не проявит себя в дальнейшем, впереди гладкая дорога. Один блаугаз, светильный газ, смесь водорода, метана и угарного газа, которая применялась для освещения в газовых фонарях и в качестве топлива. Глава 13. Следующие две недели выдались на редкость загруженными. Я проводил дни напролет в кузнице Георга Шварца, стараясь как можно быстрее наладить в ней приемлемые условия для работы. Одно то, что Георг выжигал себе глаза сваркой, было нарушением всех мыслимых и немыслимых техник безопасности. Нелепые очки гоглы защиту практически не обеспечивали. Пришлось изрядно потрудиться, но к концу первой недели мы приступили к реставрации наименее пострадавших винтовок. Ими оказалась парочка 98-х, по образцу которых я и собирался переделать остальные. Возвращался я в церковный приют ближе к полуночи. Если бы я не владел особыми техниками восстановления сил в медитации, то валился бы на пороге от усталости, а так хватало полутора часов, чтобы прийти в относительную норму. В первые дни я выделял час после отдыха, чтобы просмотреть врученные пастором Брауном ноты. Он постарался и отыскал целую кипу походных песен, маршей и прочих произведений на военную тематику. Они казались мне грубыми, несовершенными, а где-то и вовсе походили на набор бессмысленных звуков, аналитических систем, чтобы прогнать через них эту какофонию для сравнения с абсолютными гармониями, у меня под рукой не нашлось, так что ощущения остались ощущениями. Я не был экспертом в музыке и мог опираться лишь на внутреннее ее понимание, которое, согласно досье Института развития, у меня пребывало на посредственном уровне. Но, по меркам другого, развитого человечества, здесь же население было куда менее искушенным, так что я с полной уверенностью полагал, что мои предположения ближе к математической истине, чем то, что создали местные. Кое-какие исправления самых грубых ошибок я в ноты вносил, но в целом предпочитал оставить все как есть. Если браться за дело серьезно, то мелодия выйдет слишком непохожей на оригинал. Цель же стояла – впечатлить бывших солдат, у которых с походными песнями наверняка существовала психоэмоциональная связь, способная усилить впечатление. Насчет практики я договорился с Отто. Было интересно сыграть на органе, чтобы оценить, как звучат мои переделки для обитателей этой эпохи. Хотя с пианино орган имел мало общего, важна была генеральная концепция, а не частности. Но до игры руки пока не доходили. Собрание сообщества было назначено на первые числа января. Я планировал посидеть за органом за пару дней до Рождества, чтобы было время еще подправить ноты, если результат окажется неудовлетворительным. Пока же, закончив с музыкой, я переключился на сочинение мемуаров для писателей из Романского кафе. Для этого приходилось истязать память Макса Кляйна. Она далеко не всегда желала раскрывать подробности некоторых особенно страшных эпизодов. Были ли тому виной остатки личности Кляйна, которые пробудили дремавшие защитные механизмы психики, или нечто иное, я не знал. Прежде мне не доводилось переселяться в тела, в которых до меня обитал другой владелец. Возможно, существо больше поднаторело в таких случаях, если судить по тому, как ловко оно утащило матрицу моего сознания из зоны действия фокусирующего луча. Но вряд ли оно ответило бы, даже если бы я спросил, или же потребовало бы взамен признать его власть, встать на колени, вознести молитву. Все то, чего я ни при каких обстоятельствах делать не собирался, писал я на дрянной бумаге чернилами, В хозяйстве пастора Брауна печатной машинки не нашлось. Церковь, привыкшая измерять все в веках, к неумолимой поступи прогресса пока не приспособилась. А может, дело было в нищете добросердечного Отто, который тянул на себе детей, лишившихся родителей и брошенных государством. Так или иначе, я добросовестно царапал бумагу дешевой перьевой ручкой самопиской до утра, а с первыми лучами солнца отправлялся в кузницу. Поначалу Георг жаловался, что я поднимаю его ни свет ни заря. Утопая в хандре, он совсем разучился работать на совесть. Но как отвык, так и привык обратно. Тем более, что помимо мемуаров я чертил схемы машин, а также теоретические выкладки обо всем, что создавалось и будет создаваться в дальнейшем, в его мастерской. Эти записи доставались ему в качестве платы за то, что я пользовался кузницей, а также за то, что он служил мальчиком на побегушках, доставая для меня материалы для гидравлического станка и установки по очистке природного газа. Права на патенты я великодушно отдал ему. Он немало разбогатеет, когда придет время явить их в свет, то есть когда я выйду на крупных немецких промышленников. До тех пор Георг покупал все в долг. Деньги на модернизацию мне удалось занять у фирмы Крауза и Шмидт, дела у которой после махинаций с векселями пошли в гору. Вдобавок выросли продажи. Зимой в некрологах появлялось больше фамилий, и спрос на могильные памятники резко подскочил. От ростовщика приходили два дуболома, выбивавшие для него долги. Мое своевременное вмешательство обеспечило Шварцу длительную рассрочку. После короткого разговора оба парня сочли за лучшее на время забыть о Георге. Покидали они мастерскую, пятясь и не переставая благодарить меня за то, что не переломал им ноги и не выбил все зубы. А я, в сущности, ничего не сделал для того, чтобы заслужить столь пугающую репутацию. Просто вышел к ним, перемазанный машинным маслом, с увесистым молотком в руке и широкой улыбкой на губах. Но испугались не только они. У Шварца был такой вид, будто его вот-вот хватит удар. Остаток дня он провел, вздрагивая от каждого моего движения. Поддерживать бешеный темп работы без перерывов я посчитал вредным для тела, не приспособленного к практически полному отсутствию сна. Все-таки его не выращивали специально для нужд полевой агентуры. Даже простейшая химическая терапия могла бы исправить это и заодно обеспечить ему лет 200 жизни, однако пока было не до нее. К тому же проще получить необходимые препараты непосредственно из лаборатории и заводов, а не заниматься их кустарным производством. Да и времени на эксперименты с аптечными лекарствами у меня нет, в сутках лишь 24 часа.